Глава шестая. Мсье Белево открыл дверцу машины для Мадлен. «Вы уверены, что вас не нужно подвести?» «Нет-нет, я в порядке. Нервы уже успокаиваются», — солгала она. Сердце ее по-прежнему колотилось, и она чувствовала себя изможденной. «Вы в целости и сохранности доставили меня к моей машине. Никаких медведей нам не попалось». Он взял ее за руку. Его рука была как рисовая бумага, сухая и хрупкая, но в то же время твердая. «Медведи вам ничего не сделают. Опасно лишь становиться между медведицей и медвежонком. Вот этого ни в коем случае нельзя делать». «Я это запомню. Не зли медведицу». «Ну, теперь вы спокойны?» Мсье Белево рассмеялся. Мадлен понравился этот звук, как нравился ей и сам мсье Белево. «Не поведать ли ему мою тайну?» — спросила она себя. «Это было бы облегчением. Она открыла было рот, но потом снова закрыла его». В нем все еще оставалась такая печаль, такая доброта. Она не могла забрать ее. Пока. «Не зайдете выпить кофе? Гарантирую, что будет без кофеина». Мадлен высвободил руку. «Я должна ехать, но день я провела прекрасно», — сказала она и подалась вперед, чтобы поцеловать его в щеку. «Хотя призраков и не было», — произнес мсье Белево с легким сожалением в голосе. Он и в самом деле испытывал сожаление. Он проводил взглядом габаритные огни ее машины, которая поднялась по Дюмулен, проехала мимо старого дома Хадли, исчезла из виду, потом развернулся и пошел к двери своего дома. Его походка стала немного, едва заметно, пружинистой. Что-то в нем ожило, а он был уверен, что похоронил это, когда похоронил свою жену. Мирна подбросила несколько поленьев в плиту и закрыла чугунную дверцу. Потом она устало прошла по мансарде, шлепая тапочками по старому деревянному полу и, инстинктивно двигаясь от одного коврика к другому, так пловец перемещается от острова к острову. На ходу мирно выключала свет, и мансарда старого кирпича с балочным перекрытием постепенно погружалась в темноту. Осталась только одна лампа возле большой уютной кровати. Мирно поставила кружку с горячим шоколадом и тарелочку с шоколадным печеньем на старый сосновый столик и взяла книгу «На ее марш». Мирно перечитывала классику. К счастью, в ее магазине старой книги классика не переводилась. Мирно была лучшим своим клиентом, вернее, она и Клара, которая приносила большинство старых детективов. Положив к ногам грелку, Мирно натянула одеяло до подбородка и начала читать. Она прихлебывала шоколад и откусывала печенье, и вдруг поняла, что вот уже 10 минут читает одну страницу. Мысли ее витали где-то далеко, в темноте между огнями трех сосен и звездами. Одиль поставила компакт-диск в проигрыватель и надела наушники. Она ждала этого мгновения, 6 дней ждала. Ее волнение возрастало по мере приближения этой минуты. Не то чтобы она не радовалась повседневной жизни, напротив, она поражалась тому, как ей везет. Ее все еще удивляло, что Жиль обратил на нее внимание после того, как его брак изжил себя. Одиль была увлечена им, когда они оканчивали школу. Она набралась смелости и пригласила его на белый танец, но получила отказ. Но он не был жесток. Некоторые мальчишки были жестокими, в особенности по отношению к таким девушкам, как Одиль, но не Жиль. Он всегда был добр, всегда улыбался, говорил «бонжур» в коридорах, даже если это слышали его друзья. Одиль обожала его тогда и продолжала обожать по сей день. И при этом каждую неделю она с нетерпением ждала этой минуты. Каждый вечер в пятницу Жиль ложился рано, а она уходила в скромную гостиную в Сен-Реми. Она слышала первые ноты первой песни, и плечи ее обмякали, напряжение спадало. Еще она чувствовала, как проходит ее настороженность, необходимость взвешивать каждое слово, каждое действие. Она закрыла глаза и сделала большой глоток красного вина, так как тонущий человек делает глоток воздуха. Бутылка была наполовину пуста, и Адиль забеспокоилась, как бы вино не кончилось до того, как случится волшебство. Несколько минут спустя Адиль поднялась на ноги и с закрытыми глазами прошла по усыпанной цветами сцене. В Осло. Ведь это происходит в Осло, да? Впрочем, неважно. Избранная публика, мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях, поднялась со своих мест. Аплодисменты! Нет, рыдание! Удиль остановилась посреди сцены, чтобы ответить на их бурные крики. Она приложила руку к груди, слегка поклонилась. Жест величайшей скромности и достоинства. А потом король подал ей шелковый пояс. В его глазах тоже стояли слезы. «Мадам Монманьи, я с огромным удовольствием вручаю вам Нобелевскую премию за ваши поэтические работы». Но сегодня бешеные аплодисменты не тронули ее, не накатили на нее, не защитили от подозрения, что все видят, какое она глупое маленькое ничтожество. Она-то сама все про себя знает. От подозрения, что она пытается проникнуть в мир, к которому не принадлежит и в котором не умеет себя вести. Но Адиль знала одну вещь, неизвестную больше никому, ее маленькую тайну. Все эти люди на спиритическом сеансе боялись злых привидений, тогда как она знала, что монстр обитает вовсе не в загробном мире, а в этом. И Адиль Монманьи знала, кто это. Когда Мадлен вернулась, Хейзел показалась ей какой-то рассеянной. «Никак не могла уснуть», — сказала Хейзел, наливая обеим по чашке чая. «Видно, волнуюсь перед приездом Софи». Мадлен помешала чай и кивнула. Хейзел всегда немного нервничала в ожидании Софи. Приезд Софи неизменно нарушал спокойное течение их жизни. Не то чтобы Софи была гулякой или шумной девицей. Нет, дело было в чем-то другом. В каком-то напряжении, которое вдруг возникало в их уютном доме. «Я отнесла обед, бедная миссис Беллоус». «Как она?» — спросила Мат. «Лучше, но спина все еще болит». «Вообще-то все это для нее должны были бы делать ее муж и дети». «Ну, они же не делают», — сказала Хейзел. Ее иногда удивляла эта жесткая нотка в Мадлен. Люди были ей чуть ли не безразличны. «Ты добрая душа, Хейзел. Надеюсь, она тебя поблагодарила?» «Благодарность я получу на небесах», — сказала Хейзел, театральным жестом поднося руку ко лбу. Мадлен рассмеялась, а с ней Хейзел. Вот за такие качества Мадлен и любила Хейзел. Не только за ее доброту, но и за нежелание относиться к себе серьезно. «У нас будет еще один спиритический сеанс». Мат обмакнула печенье в чай и быстренько засунула его в рот, мягкое, напитавшееся влагой, в воскресенье вечером. «Что?» Со всеми призраками зараз не удалось управиться? Договорились, что они будут являться посменно? Напротив, их было слишком мало. Экстрасенс сказала, что обстановка в бистро слишком радостная. Она не намекнула, что с голубизной? Это возможно, Мат улыбнулась. Она знала, что Хейзел и Габри были хорошими друзьями и много лет вместе работали в обществе женщин англиканского вероисповедания, но никаких привидений сегодня не было. Так что мы проведем еще один сеанс в старом доме Хадли. Она посмотрела на Хейзел поверх чашки. У Хейзел расширились глаза. Мгновение спустя она заговорила. «Ты уверена, что это разумно?» «Ты был здесь?» — крикнула Клара из своей мастерской. Питер замер. В этот момент он как раз давал Люси печенье на ночь. Люси размахивала хвостом с возрастающей частотой. Ее голова чуть наклонилась, глаза вперились в это волшебное печенье, словно одним желанием можно передвигать предметы. Если бы дела обстояли таким образом, то дверца холодильника всегда стояла бы открытой. Клара высунула голову из мастерской и посмотрела на Питера. Хотя на ее лице не было ничего, кроме удивления, он услышал обвинительную нотку. Мысли его метались, но он знал, что не может ей солгать, по крайней мере в этом. «Я заходил, когда ты была на спиритическом сеансе. Ты возражаешь?» «Возражаю? Да я в восторге! Тебе что-то было нужно?» «Сказать, что ему понадобился желтый кадмий, кисточка номер 4, линейка?» «Да». Он подошел и обнял Клару за талию. «Мне хотелось увидеть твою работу. Извини, нужно было дождаться, когда ты вернешься, и сначала спросить разрешения». Он ждал ее реакции. Сердце его упало, а она смотрела на него, улыбаясь. «Ты правда хотел ее увидеть?» «Питер, это замечательно!» Он внутренне сжался. «Заходи». Она взяла его за руку и провела к полотну в центре комнаты. «Скажи мне, что ты думаешь?» Она сняла материю с мольберта, и он снова увидел ее. прекраснейшую из картин, какие он когда-либо видел, прекрасную до боли. Да, он снова видел ее. Боль, которую он ощущал, шла снаружи, не изнутри, нет. Клара, это удивительно. Он взял Клару за руку и заглянул в ее ясные голубые глаза. Это лучшая твоя работа. Я горжусь тобой. Клара открыла рот, но не произнесла ни слова. Всю свою жизнь она ждала этого, чтобы Питер проникся духом одной из ее работ, чтобы он увидел больше того, что нарисовано на полотне, реально почувствовал это. Она знала, что ей не следует так уж волноваться из-за этого, она знала, что это слабость, знала, что ее друзья-художники, включая и Питера, говорят, художник должен творить для себя и не думать о том, что скажут другие. Она и не думала о других, только об одном человеке. Она хотела, чтобы человек, которому она отдала душу, мог увидеть мир ее глазами, ну хотя бы раз, один раз. И вот оно случилось. И главное, это была та самая картина, которая для нее была важнее других. Та, которую она всего через несколько дней собиралась показать самому влиятельному галеристу в Квебеке. Картина, которой она отдала сердце. Вот только вернули цвета, Питер склонился к мольберту, потом отступил, не глядя на Клару. Нет, точно верны. Ты лучше знаешь, что делаешь. Он поцеловал ее и прошептал ей в ухо «поздравляю». После этого он вышел. Клара сделала шаг назад и уставилась на полотно. Питер был одним из самых уважаемых и успешных художников в Канаде. Может быть, он прав? Картина казалась ей вполне достойной, но все же... «Что ты делаешь?» — спросил Оливье у Габри, глядя на него сонными глазами. Они стояли посреди ночи в общей комнате их гостиницы. Проснувшись, Оливье протянул руку, и оказалось, что место Габри пустое и холодное. Оливье затянул кушак шелкового халата и пошел искать своего партнера. Габри в мятых пижамных штанах и тапочках держал в руке круассан, как будто собирался взять его на прогулку по комнате. «Я избавляюсь от всех злобных привидений, которые могли пристать ко мне после спиритического сеанса». «С помощью круассана?» «Но у нас нет горячих крестовых булочек, так что это наилучший выбор. Ведь полумесяц — символ ислама, верно?» Габри с его неожиданной глубиной и его бесконечной глупостью не переставал удивлять Оливье. Тряхнув головой, Оливье вернулся в кровать, надеясь, что к утру все злые привидения и круассаны исчезнут.